Школа североафриканская, представителями ее были Тертулиан, пресвитер Карфагенской церкви, один из замечательнейших писателей Западной церкви. Он первый стал писать богословские сочинения на латинском языке, положив начало латинской церковной литературе. Тертулиан, сын римского сотника, 150-220 годы в Карфагене, получил блестящее, хотя и не всестороннее образование, и до принятия христианства был адвокатом. Христианином он стал уже в зрелом возрасте. Обладая блестящим умом, пылкой фантазией, твердой волей, решительным характером, он был энергичен, но раздражителен. Приняв христианство, он всю жизнь свою посвятил ему, но, к сожалению, он увлекался монтанизмом. Основательно борясь с гностиками, он отрицал совершенно участие разума и науки в деле веры. Под конец своей жизни он отказался от монтанизма и основал свое особое общество, члены которого назывались тертулианистами. Страница 75. Пораженный несправедливыми нападениями языческого общества на христиан, он является красноречивым христианским апологетом. Увлекшись монтанизмом, он является, с одной стороны, жарким противником и остроумным обличителем гностиков и антитринитариев, повреждавших откровенное учение, с другой – строгим до крайности нравственным писателем. Сочинения его апологетические, догматические и догматико-полемические. Одни написаны до монтанистического периода, другие – после. Святой Киприан, епископ Карфагенский. Он происходил из богатой языческой семьи в Карфагене и славился как ученый-ритор. Христианином стал в 246 году, на 40-м году жизни. Вскоре он был поставлен пресвитером, а в 248 году – епископом. Он был горячим почитателем Тертулиана, прилежно изучал его сочинения, но был совершенно чужд его монтанистических воззрений. Его сочинения стоят в тесной связи со всей его деятельностью, как написанные по требованию тогдашних церковных обстоятельств и вызванные борьбой с еретиками. Из всех его сочинений первое место занимает труд о единстве церкви. Он доказывает, что церковь христианская, несмотря на множество частных церквей, есть единая, и что епископство, служащее выражением единства церкви, также едино, несмотря на значительное количество епископов. Это положение он обосновывает на том, что сам Иисус Христос установил так, начав со святого апостола Петра. Отсюда вытекало признание им важности Римской Церкви. Но он не считал епископа Римской Церкви главенствующим над всеми епископами. Верховную власть в Церкви он усвояет всей совокупности епископов, как наследников власти апостола Петра. И на практике он не признавал такой исключительности власти римского епископа, что видно из его спора с папой Стефаном по вопросу о крещении еретиков. Впоследствии сочинение святого Киприана подверглось искажениям со внесением в него многих выражений, нужных римской кафедре.